Молочник и Клинк составляли хорошую парочку, оба бледные и дрожащие. Они сидели вместе с Кареллой в маленькой закусочной неподалеку от дома, где были найдены трупы. Было 7:10, и закусочная только открылась. За стойкой расположились водители грузовиков. На правах давних посетителей они обменивались шутливыми репликами с хозяином. Заспанная официантка в грязном форменном платье подошла к столику, за которым сидели Карелла и его спутники, и приняла заказ. Клинк и молочник попросили только кофе. «Когда вы обнаружили открытую дверь, мистер Новелло?» — спросил Карелла молочника. «Примерно 5:15. Я сразу же позвонил в полицию». «Когда это было?» — обратился он к Клингу. «Мерчисон принял вызов в 4:47», — ответил Клинк. «Вы всегда в это время разносите молоко?» «Да, я начинаю с 4:30, а к 5 заканчиваю. Сначала я поднимаюсь на верхний этаж и двигаюсь вниз. Лейдены живут на 3-м». «Что же вы увидели?» «Я уже рассказывал вашему человеку. Давайте еще раз». «Я подошел к задней двери, где всегда оставляю молоко. У них на двери такая штучка для бутылок, знаете?» «Знаю», — отозвался Карелло. «Проволочное приспособление», — пояснил Новелло. «С петлей для горлышка бутылки. Вы ее туда вставляете, потом толкаете петлю. Она как бы падает в прорезь и прижимает бутылку». «Понятно. Дальше». «Лейдены брали молоко раз в 2 дня. В этом районе жильцы обычно берут столько, сколько нужно для завтрака. А если требуется еще, то покупают в магазине». «Понятно». «Итак, спускаюсь я с 4-го этажа на 3-й. На 4-м молоко берут Левины и Дэвидсоны, а на 3-м только Лейдены. Значит, спустился я по лестнице. И что дальше?» «Поставил корзинку, стал доставать бутылку и увидел, что дверь открыта». «Приоткрыта или распахнута?» «Распахнута. С площадки я видел кухню и часть гостиной». «Что вы предприняли?» «Я не знал, что делать. Сначала я решил прикрыть дверь и убраться от греха подальше. Но потом подумал, а с чего эта дверь распахнута в 5 утра? Что там стряслось?» «Вы вошли?» «Вошел». «И увидели трупы?» «Только миссис Лейден», — ответил Новелло и судорожно сглотнул. «Что вы сделали потом?» «Спустился вниз и вызвал полицию». «Почему не позвонили из квартиры?» «Не хотел оставлять отпечатков пальцев. В квартире я ничего не трогал. Не хотел, чтобы меня потом заподозрили». «Откуда же вы позвонили?» «Из кафетерия на Диксоне. Он работает всю ночь». «Что было потом?» «Мне велели возвращаться в дом и ждать полицию. Я так и сделал. Затем приехал мистер Клинк». «Вы звонили своему хозяину?» «Да, после того, как заявил в полицию. Я рабочий человек, мое дело разносить молоко», — вздохнул Новелло. «Хозяин послал вместо меня другого. Надеюсь, мне не влетит за это». «Вы поступили правильно, мистер Новелло», — успокоил его Карелло. «Наверно. Только мне хотелось все бросить и задать стрекача. Такая жуть взяла». «Но вы все-таки позвонили в полицию?» «Позвонил». Новелло пожал плечами. «Мне нравилась эта дама. Симпатичная женщина. Когда по средам я приходил со счетом, она всегда угощала меня чашкой кофе. Черт возьми, она же не обязана это делать». Он помотал головой. «Как-то не верится. Однажды я встретил мистера Лейдена, хотя он часто пропадает в командировках. Продает какие-то машины, трактора. Тоже симпатичный. Так вот, он мне сказал, что очень любит свою работу, но ему надоели эти долгие отлучки. Бедняга, он по 2-3 месяца проводит вдали от дома. Мне он понравился». «Когда вы с ним говорили?» «Точно не помню, вроде летом». «Вы только один раз видели их вместе?» «Да, но знаю, что это была счастливая пара. Иногда сразу видно, супруги не ладят». А она называла его «милый солнышко». В общем, видно было, что они... Новелла помолчал и, наконец, выговорил. «Любят друг друга». «Итак вы утверждаете, что вошли в дом в 4:15, да?» «Нет, в 4:30», — поправил Новелла. «Я всегда прихожу в 4:30». «И сразу поднялись на 10-й этаж?» «Да, там есть лифт без лифтера. Я им пользуюсь каждое утро». «В вестибюле кого-нибудь встретили?» «Никого». «А в самом доме?» «Только мистера Джекобсона. Он работает на почте». «Где вы его встретили?» «На 5-м этаже. Он обычно уходит на работу без 4:45, работает в Риверхеде. Почтальоны встают рано». «Он что-нибудь вам сказал?» «Сказал: «Доброе утро, Джимми». А я ему: «Доброе утро, мистер Джекобсон. Сегодня на улице прохладно», что-то в этом роде. Мы всегда обмениваемся парой слов. Джекобсоны берут молоко уже 7 лет. Мы говорим шепотом, чтобы не будить жильцов. Еще кого-нибудь видели? Ни души. Значит, никого не видели ни до, ни после того, как обнаружили труп. Только мистера Джекобсона. «Хорошо, мистер Новелло», — сказал Карелло. «Большое спасибо. Берт, у тебя вопросы есть?» «Нет-нет», — отозвался Клинк. Он так и не притронулся к своему кофе. «Можешь передохнуть, потом встретимся в доме», — предложил Карелло. «Нет уж, продолжим», — вздохнул Клинк. «Это просто ужас, что такое», — сказал Новелло.